Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого звали почему-то Манюней, сказал Чонкину: «За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют». «Манюня!» — окликнул его востоковед. В долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий. «Соломин, перестаньте пугать человека». «Да я не пугаю», — возразил Манюня. «Я говорю, раз дезертирство, значит вышка. Это если бы он, скажем, в самоволку пошел или, допустим, от эшелона отстал, ну тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой. А когда дезертирство, да еще с сопротивлением властям, тут уж без вышки никак». Манюня помолчал, подумал: «Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то было как? Раньше тебя выводят во двор, отделение с винтовками, прокурор, доктор, приговор читают, глаза завязывают, потом командуют: отделение, приготовиться! Жуть! Теперь все не так, теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге — бац! — в затылок, и все. Ох-хо-хо! — зевнул он. — Поспать, что ли?» Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сём, перекидываясь шуточками. Грузин Чайшвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган. «Когда мне бывает трудно, — сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Цинубель, — я всегда читаю Ленина». «Легче становится? — спросил кто-то. «Напрасно иронизируете, — отозвался Цинубель. — Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы». «А за что сидишь, батя? — спросил Чонкин пана Калюжного. — А бис его зная. За який спроцкизм, чешо? — беспечно ответил Калюжный. — И давно? — Та давно, с 34-го року. Только раньше я сидел за воровство, за мошенничество, за бродяжничество, а теперь это за пруцкизм». «А на волю хочется? — спросил Чонкин. — На волю? — удивился Калюжный. — Ни. А что там хорошего?» «Как? — всполошился Чонкин. — Да как же, чего хорошего? Ну, там это солнышко светит, птички поют». «А на шо тоби та птичка? Чтоб вона тоби на голову какнула?» Чонкин растерялся и не знал, что ответить. «Ото ж усі кажуть: воля, воля, — развивал свою мысль пан Калюжный. — А разобраться? Так вона никому и не нужна. Тут тебе утречком разбудили, несут баланду. Много чи мало, а принесут. А на воле кто тоби принесе? Та никто. В мене жінки немає, а сестра пише письма: цей під поезд попав, другий от п'янки вмер, третій утонув, четвертий ще щось. І це ж тільки в мирне время. А коли війна, то ще хуже. Тут свистить, тут бабахає. Та ти що, у тюрмі лучше. Тут люди, які сидять, професура, а на волі шваль одна осталась, ей-бо». Пан Калюжный еще долго убеждал Чонкина в преимуществах тюремной жизни, вдруг неожиданно смолк на полуслове и захрапел.